Зачем? Только не врите, что любите и жить без меня не можете. Не буду, потому что ничего этого и нет. Господин Орбран сокрушенно вздохнул. Но не могу сказать, что ты мне совсем не нравишься. Ты красивая и интересная женщина. Хотя, конечно, временами делаешь глупости. Вот, например, когда притворялась пустоголовой дурой при его величестве. Но я не об этом хотел тебе рассказать. Торопливо исправился он, увидев, что я готова разразиться возмущенной тирадой. Ты знаешь, что у его величества было 16 жен, а это уже 17-е. Так вот, он один из самых сильных ведущих в нашем мире. Но так вышло, что в Гвинаре так и не родилась девочка, равная ему по силе. Поэтому совет принял решение, что он должен жениться на тех, кто намного слабее. И подключаясь с ними к Оракулу, он фактически выкачивал из них всю энергию, обрекая на смерть. Это очень тяжело, Малла. Жениться снова и снова, и каждый раз знать, что эта девушка тоже умрет. И можно только догадываться, каких усилий это стоит его величеству. «Какая мерзость!» — вырвалось у меня. «А кто-нибудь из вас подумал, каково девушкам? Каково этим несчастным выходить замуж, зная, что его величество, как вампир, высосет из нее жизнь?» «Не знаю, кто такой вампир», — вздохнул господин Орбран. «Но в остальном ты абсолютно права. Даже то, что девушкам не говорили правду, списывая смерти на несчастные случаи, покушения и болезни, не делает ситуацию сколько-нибудь приемлемой. Именно поэтому я и ушел. Я отказался быть палачом. И вот я увидел тебя, сильнейшую ведающую в мире, и решил, что ты и есть та самая последняя, предсказанная оракулом, которая остановит эти бессмысленные смерти. И поэтому вы пытались отвезти меня в столицу? Кажется, начала понимать я. Но ведь вы знали, что я такая гораздо раньше. Но почему я потребовалась так срочно? Я ахнула. Вы знали, что будет нападение, и полагали, что... Господин Орбран кивнул. Верно. Пока ты сидела в кутузке, я по совету господина Гририха решил съездить в столицу, повидаться с братьями. И по пути заскочить на границу. Нужно было решить там кое-какие вопросы. И там я увидел непонятную суету. Оказалось, что граница отодвинулась от прежней метки на целую веху. И я решил объехать еще несколько крепостей, чтобы проверить, как там дела. И когда в четвертой крепости увидел то же самое, понял, что это снова твоих рук дело. А значит, никакой договоренности с Хадоа не было. И они так просто это не оставят. Со дня на день нужно ждать нападения, защита от которого целиком ляжет на плечи его величества и новоиспечённой королевы. Я не знал, что она тоже из Мидгарда. Думал, это будет последний бой несчастной девушки. А ее смерть означала бы угрозу безопасности Гвинара. А значит, тебя нужно было срочно доставить в столицу и выдать замуж за его величество. «Вы хотели и меня обречь на смерть?» Скинула я брови. «Нет». Он помотал головой. «Ты бы не умерла, Малла. Ты сильная. Но ты сбежала. Я помчался за тобой. А ты легко, играючи, сворачивала пространство, стремясь в неизвестность. Я почти загнал коня, стараясь не отстать. И когда увидел тебя на поляне, когда ты формировала свой шар, я был шокирован. Ты оказалась намного сильнее, чем я думал». «И вы решили заполучить меня себе?» На душе было гадко, словно в вонючем старом подъезде, загаженном кошками, пропахшим прогорклым жиром с чьей-то сковородки и вековой пылью. «Нет», — господин Орбран помолчал, «я просто восхитился тобой, Малла. Понимаешь, я сильнейший ведущий в Гвинаре, и у меня не было ни единого шанса встретить равную. И тут ты... такая сильная. Ну, я и подумал, что сам с радостью взял бы тебя в жены, как раз в самый неподходящий момент». «Но почему вы не сказали мне?» — возмутилась я. «Я бы знала, к чему мне быть готовой. А теперь что делать? Я вовсе не собираюсь быть вашей женой. Вы мне вообще не нравитесь. Я вас ненавижу. И сейчас даже больше, чем 5 долей назад. Я знаю, Малла. Понимаешь, все ведь не закончилось. Его Величество сообщил совету, и сегодня я получил бумагу. Совет одобрил наш брак. Погоди. Снова остановил он мои вопли. Его Величество никогда бы не сделал это без разговора с тобой. Но ты так старательно изображала недалекую дуру, которая мечтает замуж за герцога. В общем, теперь ты официально герцогиня Элдорская. Вот тут я уже не выдержала. Я орала и даже, кажется, топала ногами, на разные лады повторяя, что совет, его величество и сам господин Орбран вместе со своей бумажкой могут отправляться в одно интересное место, что мне никто не указ, и я не собираюсь быть его женой из-за череды нелепых случайностей, что у меня своя жизнь, в которой нет места ни герцогу Элдорскому, ни господину Орбрану, что это не я дура, а они идиоты, из-за глупого молчания которых случилась вся эта дурацкая история. И пусть они теперь сами расхлёбывают все, как хотят. Без меня. Господин Орбран слушал молча. И это хорошо. Потому что попробуй он возразить или просто открыть рот, я могла бы сделать то, о чем сама бы пожалела. А когда я стала выдыхаться, он тихонечко встал, налил водички и подал мне. Нет, ну вот каков наглец. И ведь все подрасчитал, негодяй негодяйский. У меня как раз горло пересохло. А когда попила, начинать орать по второму кругу было как-то глупо. Мало. Господин Орбран забрал у меня кружку. У меня к тебе деловое предложение. Собственно, я с ним к тебе и пришел. Просто был уверен, что ты уже все знаешь. Ну, про наш с тобой истинный брак. Я же был уверен, что ты видишь жар. И вообще, странно. Он задумался и замолчал. «Какое предложение?» — спросила я сорванным голосом. «Вот же напасть. Как я завтра перед колхозниками выступать буду?» «Какое предложение?» — поднял на меня удивленный взгляд господин Орбран. «А, я хотел тебе предложить такой вариант. Ты живешь своей жизнью, я живу своей жизнью, но для всех мы будем супругами. Подожди, не кричи. Я научу тебя пользоваться силой, помогу поднять колхоз. Ты получишь титул и возможность самой растить сына. И вы думаете, я поверю, что вы предлагаете все это по доброте душевной?» «Нет», — серьезно ответил господин Орбран. «От тебя требуется упорно учиться, чтобы контролировать свои силы, не обращаться к оракулу без ведома его величества и не сбегать. Я все равно тебя найду». «И, разумеется, молчать обо всем, что ты узнала и узнаешь от меня о государственных тайнах». «Почему-то у меня такое чувство», — ответила я медленно, ощущая, как похолодело внутри, «что отказаться я не могу». «Да, не можешь». «Но к чему тогда вам мое согласие? Пришли бы, как обычно, надавили, запугали». «Мог бы, но я не хочу. Думаю, ты сама в состоянии принять нужное решение». «Я могу подумать?» «Нет, не можешь». «Я вам не доверяю». Господин Орбран молча пожал плечами. Мол, ничем не могу помочь. Я даже не пыталась искать выход. Идти против государственной машины? Ну-ну, ищите дуру. И меня уже просветили, что разводов здесь не бывает. Оракул не одобряет. Хотя, если у меня получится обратиться к нему с такой просьбой, не сейчас, потом, когда я буду уметь это делать. «У меня будет еще 2 условия», — нарушила я молчание. «Первое. Вы дадите мне возможность попросить у оракула аннулировать наш брак. Потом, когда я смогу это сделать. И второе. Я буду жить здесь, в колхозе. Вы можете ехать на все 4 стороны». «Договорились», — согласился господин Орбран. Спала я плохо. Металась на сбитых простынях и просыпалась 100 раз, не меньше. Лежала, прислушиваясь к негодяю, спавшему в соседней комнате. Ни страх, ни угрызение совести его не мучили. Утром только что уснувшую меня разбудила Салина. Она, как всегда, прискакала ни свет ни заря и сдернула с меня одеяло. «Мала!» — радовалась она новому дню. «Вставай, Мала! Я так соскучилась! Ты где вчера весь день пропадала? Вставай! Сегодня же собрание!» «Я хочу спать!» Пыталась я вырвать из ее рук одеяло. Мы несколько минут перетягивали его, как канат. Но в конце концов сестра победила. И хохоча сбежала вместе с одеялом. Пришлось встать. Я выползала из спальни, зевая и пытаясь расплести растрёпанную косу. Вчера вечером столько всего случилось, что я легла, так и не расчесавшись. Вчера вечером. «Кошмар, меня подери!» «Ой!» Удивленный возглас Салины дал понять, что я опоздала. Так и было. Когда я, мгновенно проснувшись, пулей вылетела из комнаты, то увидела картину маслом. Невозмутимый и приветливо улыбающийся господин Орбрен по-хозяйски разводит огонь в печурке, чтобы вскипятить воду для утренней каши. Онемевшая от шока сестра стоит посреди кухни, открыв рот. «Доброе утро!» Помахал он нам и захлопнул тяжелую дверцу. «Мало, иди умойся. Через 10 долек будем завтракать. Салина, ты с нами?» Но она не ответила и даже не двинулась. Мне показалось, что сестра даже не моргала. «Салина!» — подскочила я к ней. «Ты в порядке?» «Мало», — прошептала она. «Что он здесь делает?» «Господин Орбрен?» Я вздохнула. «Живёт. Но мало!» Салина повернулась ко мне и посмотрела строго. «Это же неприлично! Ты должна немедленно выгнать его! А вы, господин Орбрен!» Она повернулась к ухмыляющемуся негодяю. «Как вы можете так относиться к Малле? Вы же погубите ее репутацию!» Вот тут я что-то не поняла. «Салина!» «Но ты же говорила, что для вдов проводить время с мужчинами нормально. Все так делают». «Ты ничего не понимаешь?» Сестра аж подпрыгнула. «Это же было раньше! До того, как все изменилось! Ты разве сама не чувствуешь, что теперь все по-другому? Теперь так нельзя!» «Но ты-то с Варном!» «У нас с Варном ничего не было!» Вспыхнула она. «Я не такая!» «Девочки!» Негодяй слегка обнял меня за плечи, зашипев в ухо, когда я попыталась скинуть с себя его руки. «Не нужно ссориться. Салина, ты сестра Маллы, и можешь узнать нашу тайну первой. Мы уезжали из поселения, чтобы пожениться». «Что? Салина!» Я все же вырвалась из объятий господина Орбрена. «Понимаешь, все вышло случайно! И ты мне ничего не сказала? Ты мне врала, что между вами ничего нет? Она уставилась на мой живот. Негодяйский негодяй пытался удержать меня, схватив за рубаху. И она теперь обтягивала меня спереди, предательски выставляя на показ пока еще совсем небольшую выпуклость в районе талии. «Мало! Как ты могла? Это же позор!» «Салина, ты всё не так поняла!» Попыталась я объяснить, но сестра не захотела меня слушать. «Господин Орбрен», — строго обратилась она к мужу-негодяю, «спасибо, что не оставили Маллу и прикрыли позор этой безмозглой девчонки. Но все же, то, что вы допустили подобное, вас совершенно не красит». «Прости, Салина», — повинился господин Орбрен. «Признаю, мы немного увлеклись и потеряли осторожность. Но я всегда несу ответственность за мои поступки. И никогда бы не оставил Маллу в таком положении одну». Они оба говорили обо мне, словно меня здесь не было. И словно я была непроходимой дурой, не умеющей думать о последствиях ночных развлечений, которых, между прочим, не было. «Что вы несете?» — возмутилась я. «Салина, это не его ребенок! А у нас с вами, господин Орбрен, ничего пока не было». «Тем более», — веско ответила Салина. «Очень рад, что ты сказала «пока». нагло ухмыльнулся господин Орбрен. И они, довольно улыбаясь друг другу и снисходительно поглядывая на фыркающую от возмущения меня, принялись вдвоем накрывать стол к завтраку. Так хотелось затопать ногами и закричать от злости. Глава 52. Завтрак прошел в напряженном молчании. С моей стороны. Салина и господин Орбрен мило беседовали, обсуждая дела колхозные, домашние и вообще. Больше всего говорили о наших отношениях. Господин Орбрен с воодушевлением рассказывал согласованную вчера легенду о том, как мы все это время встречались тайком. Если бы я знала, как она будет звучать из уст этого негодяя, то ни за что не согласилась бы на такую версию. Мы с Малой сразу понравились друг другу, только ругались часто. Вот и казалось всем, что друг друга ненавидим. Но каждая ссора обязательно примирением заканчивалась. Но когда из-за раздора Мала в кутузку попала, то всерьёз на меня обиделась. Пришлось постараться, чтобы простила. И тут-то она мне новость радостную сообщила, что беременна. Мы поженились. Негоже ребенку без отца расти. Сестра любезно улыбнулась негодяю. Негодяй улыбался ей. Идиллия. Вот и женился бы на ней. Не кстати, подумала я. И осознав, что именно подумала, начала злиться еще и на себя. «Мало», — показательно громко зашептал мне на ушко господин Орбрен. «Ты такая смешная, когда сердишься». Салина, довольно улыбаясь, поддакнула. «Мало, тебе повезло, что господин Орбрен взял тебя в жены». А я кипела просто. Еще и потому, что сестра со своим даром не видела, что мы врём. А значит, негодяй был прав вчера. Эта история настолько правда, что никто даже не заметит лжи. И это просто кошмар, его подери. Но самое ужасное, я впервые почувствовала последствия клятвы Оракулу. Стоило мне решить прекратить этот цирк, как немел кончик языка. Как будто бы у стоматолога после укола. Ну и молча проглотить все, что они говорили, я уже не смогла. «Салина». Первой под раздачу попала именно она. «Ты мне, конечно, сестра, и я тебя люблю и уважаю. Но хватит уже лезть в мою личную жизнь. Хватит поучать меня, словно я маленький ребенок. Я сама разберусь со своей жизнью. И еще, почему ты считаешь, что это мне повезло, что он назвал меня своей женой? Нет, Салина, это ему повезло, что я его жена. И это он бежал за мной через всю страну, а не я за ним». «Ха! Кажется, я поняла принцип действия Оракула. Потому что, судя по реакции сестры, я тоже не сказала ни словечка неправды». «Мало!» — ошеломленно прошептала Салина, собираясь что-то ответить, как-то оправдаться. Но я уже переключилась на господина Орбрена. «А ты, муж мой?» Я уже наслаждалась тем, что хочу ему сказать. «Перестань надо мной издеваться. А то, знаешь ли, я ведь теперь с полным правом могу ответить. А если надо, то и треснуть как следует. Теперь ты меня в кутузку за такое не закроешь. Мы ведь с тобой теперь ровня». Выговорившись, я, не дожидаясь ответа, сбежала в правление готовиться к собранию. Обалдевшие от моего выступления зрители остались дома приходить в себя. Я шла по деревне и чувствовала необыкновенную легкость от того, что сделала. Как будто бы я сбросила огромные тяжелые камни, которые давным-давно тянули меня вниз, не давая взлететь. И я вдруг поняла, что как раз те, кто меня любит, те, кому не безразлична моя судьба, каждый раз давали мне эти камни. Мама, когда отговаривала меня идти на библиотекаря, потому что в техникуме мне будет тяжело. Папа, который утешал меня после первой затяжной пьянки Орландо. Мол, бывает, одумается мужик, в семью вернется и все наладится. Подруги, знакомые, они все говорили мне, что я не смогу, что у меня не получится. А я верила. Верила и тащила эти камни чужого мнения на своем горбу через всю жизнь. Но ведь это не так. Даже там, дома, я могла многое изменить в своей жизни, если бы перестала идти на поводу у других и начала думать своей головой. А уж здесь, в Гвинаре, подавно. У меня же есть такая сила, которой ни у кого больше нет. А господин... Ой, нет. Просто Орбрен. Меня научит, как ею пользоваться. И только от меня зависит, что получится в итоге. Еще есть колхоз, в который я вложила столько сил. Я еще никогда и ни во что не вкладывала столько своей энергии. Я знаю, как спасти его от развала. Да, осталось только уговорить остальных колхозников на изменения. И как раз этим я сейчас займусь. Когда все колхозники, в том числе Салина и мой негодяйский муженёк, собрались в правлении и расселись на лавочке, я уже привычно вышла вперед. Гляделась в лица колхозниц и поняла. Да, я была права. Больше не было глаз, горящих энтузиазмом, нетерпением и желанием трудиться. Нет, все смотрели спокойно. А кто-то и вовсе равнодушно. И я, поприветствовав всех, начала свою речь. «Мы с вами организовали наш колхоз всего 3 месяца назад для того, чтобы объединить вдов, от которых отказался весь остальной мир, и дать нам возможность проявить свои дары, дать нам возможность почувствовать себя нужными друг другу. И у нас отлично получилось. Мы купили 40 коров и варим сыры, которые приносят нам очень большой доход. Мы запустили инкубаторы и через некоторое время завалим гвинар куриным мясом. Мы посадили огород с невиданными овощами и теперь продаем их на королевскую кухню. Мы даже запустили мастерские. И это только начало. Наши планы, наши возможности не реализованы даже на малую часть. Мы можем гораздо больше». Все молча слушали меня и кивали, соглашаясь, хотя я все так же не видела искр радости в их глазах, как раньше. Но сейчас все изменилось. Люди приняли нас, вдов, и перестали считать изгоями. Я знаю, кто-то из вас уже думает вернуться домой, к своим семьям. Кто-то хочет уехать в город. А кто-то... Я посмотрела на Сайку, сидевшую у самого входа и о чем то болтавшую с Дирком. Уже завел свое собственное хозяйство. И теперь такой колхоз, как мы его задумывали, нам не нужен. Ведь мы можем использовать наши дары где угодно. «Так что же теперь?» — скинулась Рыска. «Распустить? А коровы как же? Они же только еще привыкли к нам. А мы их опять продадим?» «А мастерская?» — расстроилась Нана. «А кур куда?» Проснулась Глая, дремавшая после очередной бессонной ночи при инкубаторе. «Их у нас столько!» «Верно», — согласилась я. «Свернуть наше хозяйство сейчас так, чтобы все были довольны, невозможно. Поэтому мы с господином Гририхом посоветовались и хотим предложить изменить вам концепцию нашего колхоза». «Чего?» — не поняла бабка Ланка. «Чего изменить, Малла?» «Виденье», — улыбнулась я. «То, как мы видим наш колхоз». «Так и говори!» — недовольно пробурчала бабка. «А то, понимаешь, словечки странные от ходок нам тащат». «И что ты предлагаешь?» — подала голос Салина. «Мы с господином Гририхом предлагаем первым делом перейти от подсчета трудодней к оплате работы деньгами». Я с удовольствием увидела, как встрепенулось большинство колхозников. Все же деньги — магическое слово не только у нас, но и здесь. Заработная плата будет установлена для каждого вида труда и одобрена оракулом. Причем цена труда будет определяться не только его тяжестью и сложностью, но и уровнем дара. Вот Салина вроде бы ничего не делает. Целый день сидит на крылечке и болтает с купцами. Я улыбнулась, увидев в глазах Салины обиду, а кто-то при этом согласно качал головой. Но кто из вас способен проделать эту работу так же хорошо, как она? Никто. Я сама ответила на свой вопрос, и люди одобрительно загудели. «Или Нана. Кто-то из вас способен ткать так же, как она, дочь великого мастера?» «Нет». «А у кого нет дара?» «Тогда все будет зависеть от вашей работы. Подоить корову дар не нужен. Но у нас уже сейчас на ферме есть девочки, которые доят по 5 коров, а есть, которые успевают только 3». «Правильно!» — поддержала меня бабка Ланка. «Вилька! Вилька вон цел день! То в коровнике, то в поле работает. Парилка раз в неделю на помощь выходит, и то, если ее попросить раз 100. А ты все следишь за всеми? Злобно огрызнулась Рилка. Эта соседка бабки Ланки была известной лентяйкой в поселении. Даже если слежу. Бабку Ланку такими обвинениями было не смутить. Хотя ты, как бельмо на глазу, телеса свои на крыльце греешь каждый день. Тут и следить не надо. И так все видно. Тише, бабоньки. Прекратил ссору господин Гририх. Продолжай, Малла. Я улыбнулась. Теперь меня слушали с интересом. Господин Гририх был прав, когда говорил, что новости про заработную плату сразу изменят настроение людей. Теперь, когда мы показали им пряник, можно было говорить и про трудности. Но это еще не все. Мы с вами сейчас работаем так же, как работают другие маленькие хозяйства. Молочники, птицеводы, огородники и владельцы мастерской. Но мы с вами совсем не такие. Вот скажите, много ли молочников, у которых 40 коров? А птицеводов, у которых 300 голов молодняка? А огородников, у которых такой ассортимент овощей? Нет. Таких во всем Гвинаре раз-два я обчелся. А уж чтобы все это было в одном месте, такое вы нигде не увидите. Народ согласно гудел, подтверждая правдивость моих слов. Да, такого огромного и разнопланового хозяйства не было ни у кого во всей стране. Так почему мы делаем, как они? Если молочник между делом продает молоко от 5 коров, то почему мы решили, что так можно будет делать, когда коров у нас будет 100? А сыры? Вы посмотрите на Сайку. Она перерабатывает практически в одиночку столько молока, сколько у этого молочника с его 5 коровами никогда не будет. Или Глая. Она у нас и за инкубатором следит, и цыплят кормит, и шалаши для них строит. Но ведь наш птичник в разы больше, чем у других. «Да все понятно!» Наконец-то отозвалась Сайка. «Людей нам надо больше, чтоб легче было!» «Сайка», — обратилась я к ней, «а представь, что мы сейчас тебе в помощь отправим 20 человек. Тебе будет легче?» «Нет», — Сайка покачала головой, а вокруг послышались смешки людей, представивших эту картину. Мы тогда в дом не поместимся. Сыроварню надо большую. Думаешь, тебя спасет, если помещение станет больше? Но представь, что у тебя огромный дом и полно места. И что? Станет легче с 20 помощниками? Нет. Сайка задумчиво покачала головой. Не станет. Но что ты предлагаешь? Я предлагаю разделение труда. То есть за каждую операцию будет отвечать один человек. Как у Наны в мастерской. Один шерсть чистит, другой моет, а третий чешет. И у каждого свое отдельное рабочее место. Так и у тебя будет. Один будет варить яблочные сыры, другой твердые и третий горячие. А ты, Сайка, будешь ходить между ними и контролировать, чтобы они все делали правильно. Ты, Сайка, будешь руководить сыроварней. Заказывать сычуг, яблочный уксус, формы для сыра. Ты лучше знаешь, чего и сколько будет нужно. И ты будешь отвечать за весь сыр, который делают твои подопечные. Тогда мы легко сможем переработать молоко не от 40 коров, а от сотни. Или даже больше. «Ну, мало!» — скинулась Сайка. «Как я могу отвечать за других? За ту же Рилку? Она ж запорит мне сыры!» «А чё это сразу я-то?» — взвелась Рилка. «Не запорят», — улыбнулась я, — «если ты ее не допустишь к сырам. Ты сама будешь набирать людей, которые будут варить сыр. И колхозники больше не будут скакать по мастерским, если им вдруг захотелось попробовать что-то новенькое. У каждого будет свое рабочее место». «То есть?» — прищурилась Сайка. «Я могу Рилку в сыроварню не пускать?» А на сыры поставить только тех, в ком уверена?» Я кивнула. «Ну тогда это другое дело. Я согласна». «Отлично». Улыбнулась я довольна. И выдохнула с облегчением. У меня получилось. Глава 53. «А я?» Салина снова подала голос. «А у меня как будет? Я тоже уже не могу. Меня эти купцы на части рвут». И у тебя, Салина, будет свой отдел. Отдел продаж. Для начала мы будем заранее предупреждать тебя о том, сколько и чего именно мы можем принести тебе на продажу. Это же довольно просто, верно, Сайка? Вот. И продукцию мы будем приносить не на крылечко Салине в руки, а на склад. Ну, в лавку колхозную. И у тебя будет человек, Салина, который и качество продуктов проверит вместо тебя, и количество. И потом купцу отгрузит столько, сколько ты ему скажешь. А раз трудодней не будет, то и колхозникам продаст излишки. В этой же лавочке. «Хорошо», — согласилась Салина. «А как же с закупками?» «То же самое, Салина. Будет у тебя подчиненный, который займется покупкой сена, шерсти и всего прочего. Ты ему будешь только говорить, что, по какой цене и какого качества нужно купить и привезти». «Да», — кивнула Салина. «Так будет легче. В лавке и кабинет можно для меня устроить. А то все бумаги дома хранить совсем не дело». Обсуждали мы все очень долго. Пришлось обсудить и птичник, и мастерскую, и огород. И те, что есть сейчас, и те, что только еще будут. Но я видела, колхозникам снова стало интересно. Они живо включились в процесс обсуждения. Наконец, все более-менее стало понятно всем. И мы поставили вопрос изменения видения будущего колхоза на голосование. И проголосовали почти единогласно. За редким исключением. Например, Рилка сразу поняла, что такие условия для нее гораздо хуже. Я закончила свое выступление. И колхозницы, и колхозники уже стали поглядывать на дверь, как слово взял господин Гририх. «Колхозницы и колхозники! Я очень рад, что вы приняли новое видение нашего колхоза. Это правильный путь. Но остался еще один момент, который требует вашего внимания. Все вы знаете, что вдовье поселение стало деревней. И более того, к нам уже стали приезжать новые люди. Нам нужно строить для них дома. И получилось так, что административные работы у меня, как у главы деревни, стало на порядок больше. А сейчас ее станет на порядок больше и в колхозе. И я больше не потяну все один, дорогие мои жители деревни. Я не в силах заниматься и деревней, и колхозом одновременно. Поэтому предлагаю выбрать нового председателя нашего колхоза». Господин Гририх замолчал, давая нам привыкнуть к этой мысли. Мы все молчали тоже. Что тут было сказать? Вот кого можно поставить на его место, так, чтобы все не развалилось тут же? Некого. Вернее, есть. Я увидела это в глазах, устремленных на господина Орбрена. Но жуть как не хочется. «Господина Орбрена в председатели!» Подтверждая мои мысли, выкрикнул кто-то. И колхозницы одобрительно загудели. «Господин Орбрен, конечно, хорошо», — вздохнул господин Гририх. «Он красив и знатен. Но, бабоньки, что он знает о нашем колхозе, а?» Он оглядел всех внимательно. «Вот то-то и оно, что ничего. А нам нужен человек, который знаком со всем, что происходит в колхозе. С каждой маленькой деталью, с каждым нюансом, который болеет за колхоз, за нас с вами больше всех остальных. И есть у нас такой человек». «Да!» — крикнула бабка Ланка. «Малу! Малу в председатели!» Заголосили колхозники на все лады. А я даже попятилась от испуга. «Нет, нет и нет. Ну какой из меня председатель-то? Я же ничего не знаю и не умею. Я же не смогу». Я только открыла рот, чтобы отказаться, как господин Гририх взял меня за руку и тихо сказал: «Не бойся, Малла, я же тебя не брошу, помогу первое время. А ты больше всех других годишься на эту должность, потому что искренне за людей переживаешь. Некому больше, дочка, на себя это ярмо повесить. Только ты». «Но я же не умею, господин Гририх, я никогда никем не руководила, я даже старшим продавцом никогда не была, а тут целый колхоз». «Верно», — лениво протянул Орбрен. «Куда тебе на такое замахиваться? Ты же ни на что не способна. Дура же. Только и мечтаешь, чтобы замуж за герцога выйти. Ну, негодяй. Негодяйский. Я просто задохнулась от злости. Да что же он не успокоится-то никак? Да я ему докажу, что это не так. Хорошо, я согласна, ответила я господину Гририху. Ставьте на голосование. Председателем колхоза «Светлый путь» меня выбрали единогласно. Потом были радостные вопли и поздравления. Меня тормошили как куклу, передавая из рук в руки. А я будто бы застыла, замерла в каком-то стеклянном шаре и не слышала ничего, ошеломленная тем, что сейчас делала. Когда восторги утихли и народ разбежался на работу, я вышла на крыльцо правления и посмотрела вокруг. Как всегда, светило горячее солнце. Пятый и шестой месяц в Гвинаре были самыми жаркими. По ярко-голубому небу плыли пушистые облака, подгоняемые теплым, довольно сильным ветром. К вечеру слегка похолодает и будет дождь. Хороший такой, обильный, можно даже огород не поливать. Шелестели листьями деревья. Жаль, что в Гвинаре нет фруктовых деревьев, кроме диких яблонь с крошечными с лесной орех-яблоками. А то бы мы посадили сад. Трава на обочине лениво качала метёлками соцветий. Скоро надо будет собирать синюю кашку. Что растет вокруг деревни? Все же ее соцветие — это основное блюдо всего мира. А до нормальной каши пока далеко. Чтобы получить достаточно крупы и муки из горсти зерна, придется потратить несколько лет. «Мало», — ко мне подошла Салина. «Прости, ты права. Я слишком увлеклась твоим воспитанием и не заметила, как ты изменилась. Но я никогда не желала тебе зла». Она улыбнулась и протянула мне руку. А я обняла ее, прощая. «Да, Салина не идеальная, но какая бы она ни была, она моя сестра. И она желает мне добра, даже если ее представление о добре отличается от моего. Поздравляю». На крыльцо вышел Орбрен. «Я рад, что ты согласилась. Уверен, у тебя все получится, Малла. Я всегда знал, что ты сильная. Даже когда ты сама сомневалась в себе». Он подмигнул и шагнул с крыльца на площадь. «Орбрен!» — окликнула я его. «Спасибо». Он улыбнулся, кивнул и пошел прочь. Салина убежала следом. А я все еще стояла на крыльце, глядя на мир, который так сильно изменил меня. «Да», — сказала я оракулу, глядя на крошечное черное пятнышко на солнце. «Я справлюсь». И кольцо на моем пальце мягко полыхнуло зеленым, словно соглашаясь с моими словами. Эпилог. 27-й день 5-го месяца. Охотничий домик в 2 часах езды от столицы. Мало уснула за креслом Его Величества. Братья молчали. То, что случилось, было непонятным, а потому пугающим. Эта нелепая девчонка, случайно зацепившаяся за ногу короля, когда он был в Мидгарде, оказалась с подвохом. И самое ужасное, что этого никто из них не заметил. И все открылось только тогда, когда стало слишком поздно. «Она угроза для Гвинара». Его Величество вздохнул и закрыл глаза. «И у нас есть только 2 возможности. Либо уничтожить, либо привлечь на свою сторону. Но вот насчет последнего я сомневаюсь. Она слишком бестолковая, чтобы понять и научиться. Очень жаль, что такие способности достались такой дуре». «Нет, она не дура», — возразил Орбрен и добавил. «Она просто боится. Ваше Величество, идея колхоза принадлежит Малле, как и рецепт сыра, семена овощей и технология их выращивания. Кроме того, господин Гририх посчитал весьма перспективными ее задумки по поводу производства куриного мяса, изготовления мясной продукции, которой нет аналогов в Гвинаре и даже Хадоа, а также пошив стандартизированной одежды. И все это в довольно больших масштабах». «Ты уверен?» Брови Его Величества взлетели на середину лба. Колхоз, внезапно возникший на его территории, оказался слишком необычным, но весьма перспективным и продвинутым способом ведения хозяйства. И советники требовали не жалеть преференций для этого предприятия, утверждая, что через несколько лет, развернув подобные колхозы на всей территории страны, они получат колоссальный экономический рывок. А это еще один шаг к окончательной свободе Гвинара от Хадоа. «Да, Ваше Величество», — ответил господин Орбрен. «Только она решила поиграть с нами и притворяется недалекой дурочкой, у которой мозги напрочь отшибло от страха. Зачем? Я не знаю. Это слишком глупый поступок в ее положении». Все трое посмотрели назад, где, свернувшись в клубочек прямо на полу, спала маленькая женщина, почти девчонка, походя изменившая мировую политику двух государств. Как Хадоа ответит на уничтожение их армии, его величество даже не мог представить. Просто потому, что такого еще не случалось за всю историю противостояния двух миров. Возможно, они пока не будут предпринимать ничего серьезного, ведь это отвоеванная веха — мелочь. И начнут выяснять, что это было за оружие. И тогда за жизнь этой девочки он не даст и ломаного гроша. А возможно, Хадоа прямо сейчас готовят наступление гораздо большими силами. И тогда ломаного гроша не будут стоить жизни всех гвинарцев. Один удар их оружия, и от Гвинара снова останется черная пустыня, выжженная огромным огненным грибом. Как в древних легендах, которые сейчас кажутся выдумкой. Но он-то знает, что это правда. Ему показали. «Орбрен», — подал голос его светлость, «как ты смотришь на то, чтобы узаконить ваш брак через совет? Ты присмотришь за девчонкой. Спрячем ее где-нибудь в укромном месте рядом со столицей. Развлечем нарядами, балами и бриллиантами. А ты подстрахуешь». Его величество вскинул брови. «Брантир, ты предлагаешь рискнуть?» «Да, Ваше Величество. Если она сумела уничтожить Хадоа один раз, то есть вероятность, что она сможет сделать это снова». «Но если она снова попытается изменить что-то?» «Орбрен, будучи мужем, за ней присмотрит. Ему под силу увидеть и остановить. Зато у нас будет шанс научить ее и получить управление над Оракулом. Если Орбрен, конечно, прав. И она способна научиться». «Да, этот вариант. А Хадоа... Хадоа я беру на себя. Попытаюсь откупиться в крайнем случае. Уничтожать весь мир еще раз им невыгодно. А если они сбросят термоядерную бомбу на нас, то пострадают и их территории тоже». «Вот именно. А если девчонка окажется неспособна? Что ж... В худшем случае у нас будет ее сын. Через полгода». «Я не стану этого делать. Я всегда был против таких мер». Орбрен нервно зашагал по комнате. «И сейчас я тоже против такого плана». «Тогда придется уничтожить ее сейчас», — пожал плечами его светлость. «Мы не можем оставить ее без присмотра, Орбрен. Ты же понимаешь это?» «Понимаю». Он отчаянно пытался найти другой выход. Но его не было. «Арр!» «Значит», — тихо ответил его величество, «ты, Орбрен, постараешься, чтобы этого не случилось. Девчонка нужна нам, но только если она в состоянии справиться со своими силами. Я принимаю этот план. Осталось решить, куда мы ее спрячем». «Она никуда не поедет». Орбрен присел на корточки перед спящей Маллой. Ему было жаль ее, бедная девочка. «Тут без вариантов. Колхоз и только колхоз, насколько я ее знаю». «Это даже неплохо. Навесим на нее амулеты и отправлю в колхоз своих ребят. Побудут пока колхозниками. Заодно обеспечат охрану и изучат новые методы хозяйствования». «Договорились», — ответил его величество. «Орбрен, теперь все в твоих руках. Судьба и Гвинара, и этой девочки в твоих руках. Присмотри за ней. Постарайся, чтобы все было не напрасно». Орбрен кивнул и осторожно поднял на руки ценную для своей страны ношу. Мала открыла голубые глаза, которые будоражили что-то в сердце, и внимательно взглянула на него. Он криво улыбнулся. Его работа на благо страны началась, а сбежать, как раньше, он не сможет. Не сможет оставить ее одну. Не сможет взять на себя тяжкую ношу ответственности за последствия побега. «Тише, тише, Малла. Я отнесу тебя в спальню. Спи. Завтра утром мы с тобой отправимся домой, в колхоз. Ты же не хочешь пропустить Сайкину свадьбу?»